то есть где все дары природы искажаются искусственностью головных измышлений. Люди забыли широкое чувство свободы, свойственное их душам, ограничили свою жизнь во имя мнимых культурных удобств и живут как бы под стеклянными колпаками, беспомощно стоя на месте, тратя стихийные силы души на ненужное и мелкое, точно корсары, остановившиеся на пруде, точно лебеди, высидевшие воронов. Жизнь под стеклянными колпаками уродлива и лишена смысла и внутренней гармонии. Там устраивают празднества в дни голода, и на поле жатвы являются санитары. Искусственная жизнь, которую создали себе люди, полна жестокостей, страданий среди изобилия, печалей среди празднеств. Там изменяют в праздничные дни, там невинных детей сажают в тюрьмы, там равнодушно чистят овощи, сидя у постели безнадежно больного. И самые радости там преисполнены тоской. Постящиеся монахи смотрят из окон монастыря на корабли, отплывающие вдаль. И тому подобное. Кошмарность жизни рисуется Метерлинком и в других стихотворениях, уподобляющих жизнь больнице, из окон которой видна свобода, корабли, уходящие за море. Видны луга, помятые бурей, но люди отвыкли от того, к чему их влечет душа. Взору их все представляется в искаженном виде, и они спешат отойти от окон и греться у огня, поддерживаемого в больничной зале сестрами милосердия. Или же поэт уподобляет жизнь людей пребыванию в водолазном колоколе, защищенным стеклянными стенками от свободной жизни в глубинах. И опять-таки, из-за стен этой добровольной тесной тюрьмы все представляется в искаженном кошмарном виде. В описательных стихотворениях Метерлинка отражается таким образом невлечение к искусственным образам, составляющим основу декадентской поэзии, а напротив, отвращение от искусственности и призыв к простоте. Душно в теплицах, восклицает Метерлинк, измученный кошмарными зрелищами контрастов жизни, тесно под стеклянными колпаками искусственной культуры, мрачно в больницах, где люди боятся подходить к окнам. К этим крикам сводится в стихах Метерлинка обличение жизни, искаженной боязнью перед непосредственными, простыми влечениями души. Нужно скорее на простор, к солнцу, нужно вслушиваться в голоса собственной души и молиться о том, чтобы раскрылись двери теплиц, о том, чтобы хотя бы не умереть без надежды на солнце. Эти же призывы души, еще не забывшей о своих внутренних сокровищах, раздаются в маленьких стихотворениях, состоящих из жалоб на усталость и безнадежность чистых порывов, а также из молитв о свободе, о солнце, о спасении. Зинаида Венгерова. Душа теплицы. Проходят пред взорами вновь вереницы. Душа в заточенье под зыбким стеклом. Цветет, расцветает в плену голубом. И тянутся стебли до кровли теплицы. Теплица живой, но усталой души. О, эти желания мои без ответа! О, лилии, ждущие полного света на тихой воде, в полусне камыши! О, как бы желал я найти под забвеньем закрытых очей, утомленных от слез, давно пожелтевшие венчики грез, пройти к полумертвым, забытым растениям. Я жду, что засохшие листья вот-вот опять оживут пред моими очами. Я жду, что луна голубыми перстами в молчанье раскроет мне замкнутый вход. Перевод Валерия Брюсова. Намерение. Сжальтесь над цветами упований. чуть раскрытыми в моих глазах. Сжальтесь над часами ожиданий на вечерних смутных берегах. Смущены таинственные воды, лилии дрожат в их глубине и бегут по влаге вдаль разводы. Я закрыл глаза, и мир во мне. Боже, Боже, на стеблях от лилий вырастают странные цветы. Тихо взмахи серафимских крыльей движут волны в озере мечты. И за стеблем стебель расцветает на воде по знаку в этот час. И душа, как лебедь, раскрывает крылья белые усталых глаз.